Глава 7. Что было сказано в Новом Завете? И какую тайну запрятал в Апокалипсисе Иоанн Богослов? Работать я не мог, развлекаться тоже. Неотвязные мысли о Марьяне и его неожиданной кончине мучили меня днем и ночью. Оставалось одно — тупо и упрямо сидеть над его книгой и думать без всякой надежды до чего-то додуматься, без всякой надежды свести концы с концами. Единственное, что было в ней не напечатано, это маргиналии, комментарии скорописью. Чаще всего они носили мистический характер наподобие «сбылась при короновании» или «справдилась в вещем сне такого и такого». Мне уже давно хотелось плеваться, и все же в тот вечер я решил сделать последнюю попытку. Под зеленым абажуром горела очень сильная лампочка, свет бил мне в глаза, и потому я опустил колпак пониже, чтобы свет падал только на книгу. То ли я измотался, выдохся за последние дни, то ли подействовала тишина, но я на них задремал и, по-видимому, осунулся в кресле, а когда открыл глаза, еще затуманенные сном, то увидел на левой странице книги едва заметные темные точки. Поднял голову, они исчезли, опустил, появились снова. И тогда я понял, что вижу не точки, а чуть заметную тень от точек, от каких-то шероховатостей бумаги. Закрыл глаза, провел кончиками пальцев и почувствовал их на ощупь. Я перевернул страницу и увидел, что этим невидимым микроскопическим выпуклостям, которые и давали похожую на россыпь соринок тень, соответствовали вмятинки, сделанные, возможно, тупым концом иглы. Позже я убедился, что в этом месте они были еще крупнее. Если бы не случайное стечение обстоятельств, если бы не это низкое местонахождение источника света и моих глаз, я так бы ничего не узнал. Но только это и было везением. Потом пришла очередь умения. Эти вмятинки были размещены без всякой системы. Я насчитал 9 таких под буквой «А», 10 под буквой «С» и так далее. Если это и была тайнопись, то какая? Которую не разгадаешь? Криптограмма? Анаграмма? А черт его знает! Как назывался этот способ в средние века? «Хоть ты зарежь!» — вылетело у меня из головы название этого метода шифровки. Но я вам объясню суть. Патентного бюро тогда не было, бюро открытий тоже. И вот, скажем, ученый делал какое-то открытие, но хотел иметь еще немного времени, чтобы его проверить. Только как было это сделать? Чтобы открытие не перехватил кто-то другой? Чтобы потом можно было доказать свой приоритет, тогда он зашифровывал изобретение. Оно, к примеру, заключалось в одном предложении: «У шефа длинный, красный от вина нос». Неудачный пример, потому что здесь пришлось бы шифровать совсем по иной причине, не по научной, а по административной, ну ладно. И вот наш ученый муж выписывал, сколько раз встречается та или иная буква, и записывал так: У – 1, А – 3, И – 2, И – 2, И краткое – 2, Е – 1, О – 2, Ш – 1, Н – 5, Ф – 1, Л – 1, Д – 1, Р – 1, К – 1, С – 2. Т1 или УАО а, ы, и краткое, е, о, и так далее. Если человек умирал, тайна о шефовом носе умирала вместе с ним. Не знаю, может ли в таком случае помочь даже самая сложная электронная машина с бесчисленным количеством испробованных вариантов. Тот, кто что-то открыл, заверял шифровку у нотариуса, рассылал другим крупным ученым и потом спал спокойно, зная, что никто этого не разгадает, что участок застолблен. А вообще-то был факт, когда, кажется, Галилей, я не астроном, и потому, быть может, рассказываю вам легенду или в чем-то искажаю действительное событие. Но суть истории была приблизительно такова, и я об этом где-то читал. Так вот, Галилей застраховался таким образом, и чуть ли не Кеплер не поленился перебрать все возможные варианты и заявил, что зашифрованное предложение звучит так: «Привет вам, близнецы, Марса порождение». А если это так, то Галилей открыл спутники Марса. Было, правда, несколько лишних букв, кажется, три. Но тогда и это специально делали ради большей уверенности. Спустя какое-то время Галилей все проверил и выступил сообщением, что смысл его открытия, если отбросить шесть лишних букв, такой: «Высочайшую планету тройную наблюдал». Выяснилось, что он открыл кольца Сатурна. Но я никогда не был Галилеем и никогда не буду Кеплером. Да и кто его знает, где набраться терпения на 2 года подстановок и вариантов, чтобы потом выудить любопытнейший факт, что у жены такого-то ноги кривые и волосатые. Поэтому я подумал, что вмятинки могут быть и на других листах, и что я их просто не углядел. Эти я приметил на первой странице апокалипсиса, и по логике вещей можно было предположить, что и остальные, если они есть, будут сделаны неизвестным шифровальщиком на первых страничках каждой книги. Часа 2 заняло просматривание на свет, пока я не добрался до Нового Завета, и тут я заметил прокол. Первая часть Нового Завета, та оботас там энту подлук славянского разделения, то есть от 4 евангелистов Святое Евангелие Иисуса Христа списанное. Первая точка, прокол над буквой «Я». Часть Нового Заве, точка, прокол. Та или тас, точка, прокол. Таненту, подалее в русском переводе, места проколов не указываются, славянскому разделению, то есть от 4 евангелистов Святое Евангелие Иисуса Христа, списанное здесь и далее, по главе, подается перевод с древнего белорусского языка. Я выписывал буквы. Что-то получалось. «Я есмь перв» — это значит «первый», «первый». Автор напутал, потому что текста книги не хватало, и «опошни». Меня подмывало взяться за апокалипсис. Как-то подсознательно я предполагал, что основная часть тайнописи там, что мозг средневекового человека обязательно должен был бы проводить какую-то параллель между своей тайной и таинственностью откровения, что он должен как бы соревноваться в непонятности с апостолом Иоанном. Вы уже знаете, что под общей обложкой были переплетены без всякого порядка и без какой бы то ни было системы книги совершенно разного содержания. Наконец я добрался до статута 1580 года. От наяснейшего короля его милости Жигемонта, друковано друкарни дома Мамоничев. От наяснейшего государя короля его милости Жигемонта печатано печатни дома Мамоничи. Мамоничи — купцы и общественные деятели Великого княжества Литовского, при доме которых в 1574-1623 годах в Вильне существовала типография. Нащ. Я ползал по этим строчкам, буквам и ударениям, слепя глаза низким светом очень сильной лампы. Теж добра паньства того великого князества литовского не уменьшим и то, что будет через неприятелей того паньства отдалено, разобрано и ко иншему панству от того панства нашего, коль век упрошено, то засе ку властности великого князества привести, привлашите и границы направите обецуем. Того же добра государства, того великого княжества литовского, не уменьшим, и то, что будет через неприятелей того государства удалено, разобрано, и к иному государству от того государства нашего когда-нибудь упрошено, то мы же вновь к собственности великого княжества привести, присвоить и границы исправить обещаем. Меня охватила какая-то ярость, какое-то исступление, какой-то бешеный азарт. Все же это была шифровка начала 17-го столетия. Еще был жив Лев Сапега, еще не нахлынули шведы, еще древний язык звучал в полный голос и в правительстве, и в суде. И постепенно на отдельном листе возникли выписанные мной слова. Нащадку разумненному виною медзе посреблену иному медтовчи в хунты пеловою колею кареки лацне початков вкрыли мед, вскрыла остане. Он специально писал слова слитно, этот шифровальщик. Однако здесь он допустил одну присущую всем людям ошибку. Писал буквы наиболее густо там, где слова делились. Я проверил, где стоит «ять» после согласной и убедился, что это так. И тогда я стал делить предложение на слова и одновременно переводить его на современный белорусский язык. Мешало то, что неизвестный любитель тайн специально нарушал современную ему белорусскую грамматику, чтобы тяжелее было догадаться, а, возможно, он недостаточно хорошо знал ее, но ведь совсем отступить от нее он не мог. Он все равно в той или иной мере оставался в ее плену. «Нащадку разумному вяную завещаю, медь посеребранную, и кому медь таучи в 3 фунты с половою. Черговость такая, коренчики лацне удобно, Початок схавали, медь укрыла остатнее.